Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бронились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них, ортодоксы, превозносили учение Адасии, раввина из Белза. За это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гусятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Кабале и поминали в своих спорах имя Ильи, Виленского гаона, гонителя хасидов. Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, Виленского первосвященника. И я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон Кихот. Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи. Она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу. Он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес. Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания. Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны, сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове никованную лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку. «Лютов», — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — «ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов! Зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?» Из глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побронились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель. Мы побронились с ним, но он умер, Пашка. Ему нет больше судей в мире. Я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.